угроза. Когда-нибудь мы все выйдем на улицы. Мы затопим площади, заполним скверы, займем перекрестки и захлестнем города. Мы пройдем маршем. Это будет не марш победы, но кара и проклятие. Все бомжи великого народа, грязные, вшивые, больные, все нищие со всех вокзалов и базаров, паперти и переходов, все беспризорники великой страны, худые, испитые, недоверчивые и злобные, поползут все калеки с уродливыми протезами и вообще без протезов, на колясках и на костылях, все наркоманы с исколотыми венами, с гниющими конечностями, с бессмысленно расширенными зрачками, все подыхающие от болезней, кому нет больниц и лекарств. И с нами пойдут все проститутки, кого толкнула безнадежная жизнь на это вечное ремесло, и те, кому это просто нравится, сутенеры и бандиты, аферисты и воры, тоже пойдут с нами. Накипь всегда несется с общим потоком. И пойдут все бесправные мигранты, забитые безропотные таджики и ласковые мстительные узбеки, умные деловитые армяне и затаившие ненависть украинцы. Двинутся жестокие наркоторговцы и работорговцы и несметная рать прислуги, ненавидящие своих хозяев. Выйдут все юнцы, не знающие, куда себя в этой жизни пристроить. Все старики, беспощадно выброшенные с работ на нищенскую пенсию. Сокращенные врачи и сокращенные учителя, потерявшие веру и мечтающие о возмездии. Бывшие ученые и бывшие инженеры, списанные ветераны бесславных войн и профессиональные люмпины и смутьяны, вечно жаждущие бунта, крови, власти и грабежа. Эта сложная и страшная гремучая смесь достигнет критической массы и раскалится до температуры взрыва и снесет все кругом, все, все. И вот тогда, спасаясь и прозябая среди обломков, вы будете помнить нас. Вы будете знать, кто есть кто в этом мире и что следует зачем. Вы поймете, что безнаказанности не существует, и справедливость может быть только одна на всех. Братья, еще не поздно. Не брат я тебе, гнида. Я покажу тебе свой, сволочь Владимирская. Чужое горе всегда обернется твоим возмездием. Измываться можно над всеми, кроме Господа, а Он в правде. Грех в церкви не замолишь, грех только по жизни искупить можно. Ждите!